Глава 6. Справка. Секретная база Агентства национальной безопасности. Аризона 6. По исследованию вертпространств и феномена срыва. Научный персонал. 1446 человек. Наемный персонал. 41522 человека. Подразделение охраны. 1933 человека. Лабораторий. 76. Верткапсул. 16 тысяч. Годовой бюджет. 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Отчет о ходе экспериментов проекта «Темпус». Базовым вертмиром для проведения работ по проекту был выбран Друмир, как имеющий наибольшее число официально оцифрованных граждан и быстрее других, обретающих самостоятельность и независимость. Согласно нашему запросу, компанией Друмир был разработан целый комплекс уникальных заклинаний, предметов экипировки, а также предоставлен внеклассовый замок категории «Супернова» для внутренних нужд и экспериментов, проводимых в рамках «Темпуса». 4 месяца назад 8 тысяч наших сотрудников при полном погружении в виртуал с использованием медицинских стимуляторов и оборудования премиум-класса начали систематический каст заклинания «Телепортация предмета в зону Альфа», выбрав в качестве цели обыкновенную золотую монету. Соблюдались два важных условия. Творящие заклинания не знали, что зона Альфа находится на Земле, в стерильном боксе лаборатории 14. Им также не было известно о полной искусственности данного заклинания. Считалось, что это рядовое умение первого уровня, и все их усилия являются попыткой раскачать магическую силу путем многократных и систематических тренировок. По прошествии 3 месяцев, или 5 миллиардов 184 миллионов 103 322 активаций заклинания, видеоаппаратурой было зафиксировано краткосрочное появление золотой монеты в зоне Альфа. Длительность нахождения предмета составила 0,09 секунды. К сожалению, это была лишь высококачественная иллюзия. Никакие другие приборы наличия материального объекта не обнаружили. Практически сразу после первого появления началась лавинообразная телепортация иллюзорных монет, как результат последующих применений заклинания. Время существования иллюзии в нашем мире росло и к сегодняшнему дню достигло 51 секунды. Более того, в последние 72 часа спектрограф и масс-детектор фиксируют в камере портала наличие золотой пыли во все возрастающих количествах. Интересным и не менее важным открытием стало то, что испытателям таки удалось улучшить свои способности в магии пространства. Например, заклинание телепорта кастуется именно 0,12 секунды быстрее, чем стандартное. Оба явления требуют глубокого осмысления, однако уже сейчас ясно. Сделанные открытия невероятны и в корне меняют как общую картину мира, так и возможности человечества в частности. Все еще ошарашенные произошедшим на наших глазах маленьким чудом, мы сидели на поляне, недалеко от никак не могущих оторваться друг от друга мамы с дочкой. Лена что-то взахлеб рассказывала, смеялась, махала руками, а нашедшая ребенка мать слушала ее со счастливой улыбкой на губах. Наверное, ей было непривычно видеть собственную дочь в облике юной эльфийки. Хотя изменения во внешности ребенка были не так значительны, как можно было бы ожидать, за базу она взяла все же собственный образ. Да и можно ли обмануть сердце матери? Сама же Анастасия Павловна выглядела чужеродным пятном на фоне окружающих красок. В процессе короткой, но бурной переписки смс-ками я настоятельно просил ее одеться максимально узнаваемо и привычно для ребенка. И вот теперь, рядом с хрупкой эльфой, сидела симпатичная еще женщина лет 40 в коротковатом домашнем халате и заношенных до состояния крайней анатомической удобности тапочках. Тихий, едва заметный звук гонга разнесся над поляной. Вокруг Тани и Кирилла закружились облака из тысяч антрацитово-черных бриллиантов, бликующих в свете солнца огнями тысяч дискотек. Я успел лишь удивленно поднять брови, как и меня окутало алмазное поле сумасшедших астероидов. Еще удар гонга, и драгоценные камушки осыпаются в траву, чтобы через мгновение бесследно растаять. «Внимание! Выполнено скрытое задание. Безвозмездная помощь 2. В трудную минуту, не преследуя прямой материальной выгоды, пожертвуйте частью своего состояния ради помощи попавшему в беду. Награда – улыбка фортуны 2. Теперь на целый месяц удача будет повернута к вам лицом. Увеличивается шанс нанесения критического удара, выпадения из монстров редких предметов и тому подобное. Внимание! Получено уникальное достижение. Лекарь душ. Награда «Слава» плюс 1000. Внимание! Вы привлекли к себе внимание Бога, и его длань коснулась вашего плеча. Награда «Уникальное умение помощь неназываемого». Эффект. Раз в сутки вы можете полностью восстановить здоровье любого существа, населяющего Друмир, за исключением самого себя. Ребята ошарашенно молчали, их взгляды были слегка затуманены, они явно вчитывались в сообщение внутреннего интерфейса. Я нарушил затянувшееся молчание. «Помощь неназываемого. Все получили?» Кирилл тряхнул головой, сворачивая информационные окна. «Да, за какие это заслуги нам такое внимание темного божества?» Таня рассеянно кивнула, явно находясь под впечатлением обрушившегося на нее дождя наград. «Я решил слегка приоткрыться. Тане доверял. Кирилла тоже надо вводить в ближний круг. Без соратников в этом мире нереально. Да и привык я к присутствию Роги в группе. А Клоп, с которым мы качались последние 20 уровней, все-таки обычный игрок, не в срыве. В долговременной перспективе на него сложно рассчитывать, особенно если держать в голове предстоящую вечность. Сколько он еще поиграет? Год? Два? А потом? Вот то-то. Не такой уж и темный. Между прочим, именно он помог мне вырваться от котов. Да и с осадой замка получился бы большой облом, если бы не вмешательство неназываемого. Он неплохой и нехороший. Он сам по себе. И хочет таким остаться. Без чужих штампов и наклеенных ярлыков. Понимаешь?» Кирилл удивленно посмотрел на меня. «Откуда инфа? Ты так уверенно говоришь, как будто разговаривал с ним лично». Я лишь пожал плечами в ответ. «Почему бы одному молодому богу не пообщаться со своим адептом?» Знакомый тихий смех раздался в моем сознании. «Павший?» Я возмутился и, зачем-то задрав голову в небо, негромко прокричал. «311-й, ты здесь? Покажись! Почему я один должен агитировать за советскую власть?» Смех прервался. Едва заметный зеркальный купол накрыл поляну, включая Лену и ее маму, которые полностью сосредоточились друг на друге и абсолютно не обращали на происходящее внимания. Фигура, увитая мерцающими жгутами тьмы и плащом ночи, небрежно накинутым на плечи, проявилась в паре шагов от нас. Все тот же взгляд с легкой смешинкой и непередаваемая волна силы, давящей на грудь не меньше, чем откат от высшего заклинания. Таня и Кирилл, помимо воли, вскочили на ноги, склоняя головы. Я и сам с трудом удержал себя в сидячем положении, постаравшись сохранить невозмутимый и независимый вид. Павший продолжал иронично глядеть. Давление усилилось, капля пота скатилась по виску. Наконец я не выдержал. «Что? В жизни не поверю, что тебе нужно тупое преклонение, а не наши дела!» Бог запрокинул голову и засмеялся. Невидимый пресс сразу пропал. Фух, я постарался как можно незаметнее выдохнуть. В последний раз я себя чувствовал так, когда фотографировался в Турции с тигром. Зверь был явно накачан успокоительными, шея тупо притянута цепью к бетонному полу, но его мощь и первозданная сила ощущалась даже в таком состоянии. «Садитесь!» Приглашающий махнул рукой неназываемый, сам подавая пример. Убедившись, что все готовы внимать, мятежный Искин продолжил. «Ты прав, Глеб. Даже сам не понимая, насколько. Являясь адептом неназываемого, все твои поступки, дела и даже слова ложатся на мою чашу весов. И чем сильней эмоциональный всплеск, давление событий, мыслей и разума на ткань мира, тем весомей прилив силы. Конечно, можно просто жертвовать часть опыта, маны или добычи. Все это станет доступным, если восстановить первохрам. Но мало что сравнится с силой, исторгнутой в мир этой маленькой девочкой. Неназываемый качнул головой в сторону Лены, которая тихонько сидела рядом с матерью, заплетающей ей косы. Ее погружение в мир феноменально. Она потенциально способна мять ткань мироздания, как пластилин. Ах, какая бы вышла жрица! Неисчерпаемый колодец силы, нейтральные силы, а не поток от черной энергии, от тщательно отыгрывающих свой образ некромантов или темного роги дроу, радостно вырезающего молодняк в нублокациях. Только вот вкус у этой силы хреновый, и формирует она из меня именно их понятие о темном боге. Вот ты, Глеб, представь, если б тебя заставили превратиться в самого настоящего рыцаря смерти, мрачного посланника Мараны, оставляющего за собой горе и сытое вранье. А ты, Кирилл, действительно хотел бы стать вором и наемным убийцей. Вот и я не хочу. Хотя сила мне нужна, так же, как и вам. Для раскрытия способностей, самозащиты и помощи своим соратникам. Да и мир этот слишком молод и беззащитен. Боги и герои юны. И все это делает его очень лакомым кусочком для бесчисленного сонма созданий. Он снова повернулся ко мне. «Кстати, не рассчитывай на частую помощь. За каждое вмешательство я плачу собственной и так невеликой силой». Я решил уточнить. А зачем тогда тратиться на новое умение? Не ключевой момент. Может, стоило поберечь энергию для чего-то действительно важного? Бог улыбнулся. «Момент не ключевой, но идеально подходящий для раздачи специфических пряников. Сам понимаешь, где легче организовать камнепад? В степи? Или подтолкнуть шаткий камушек на горном склоне? Сейчас вы создали такую ситуацию, когда мое вмешательство абсолютно не нарушает логику мироздания. Вот если б я попытался выдать вам по кнопке «всем пипец», тогда да». Надорвался бы. Поэтому еще раз. Трясите основы мира. Совершайте громкие деяния. И награда найдет героев. Я не удержался от колкости. Ну и их покровителю на небесах тоже кое-что перепадет, да? Как, впрочем, и от применения на умирающего игрока помощи неназываемого. Грамм благодарности. Да каждый день. Да помножим на три. А затем еще на вечность. Выгодное вложение сил. Неназываемый хитро улыбнулся и подмигнул. Кирилл сделал шаг вперед и склонил голову. «Неназываемый, позволь и мне называть тебя своим богом. Никто из светлых не пришел ко мне на помощь, когда я болтался на крюках под потолком. Никто не одарил меня своим вниманием и умениями. А оказаться у истоков сильнейшего движения – быть одним из первых – это принесет столько славы, удачи и богатства, что хватит на две вечности. Я с удивлением, опавший с одобрением, посмотрел на Рогу. Бог кивнул, принимая просьбу, и хлопнул Кирилла по плечу. Раздался очередной звук гонга. Бриллиантовая пыль брызнула во все стороны. Глаза парня удивленно расширились. Шевеля губами, он жадно читал видимое одному ему сообщение. Интересно, чем одарило его божество? Неожиданно шаг вперед сделала Таня. «Неназываемый, а правда, что темные жрицы обладают множеством... специфических умений?» Выкрутилась девушка и густо покраснела. Бог в очередной раз улыбнулся. «Правда, юная паладинша?» «Правда!» Таня гордо и решительно вскинула голову. «Тогда прими и мою клятву!» Неназываемый удивленно покачал головой и, как мне показалось, посмотрел на меня с легким оттенком зависти. «Не надо клятв. Достаточно желания. Прими и мой дар». Очередной удар гонга. Зрачки девушки чуть заметно бегают по строкам интерфейса, ноздри возбужденно раздуваются, а улыбка победительницы расцветает на губах. Наконец она склоняет голову в легком поклоне. «Спасибо». Бог лишь устало прикрывает веки. «Все, мне надо идти. Я выложился и наследил гораздо больше, чем рассчитывал. Глеб, тебя ждет дорога. Не забыл?» Я согласно мотнул головой. «Помню, прибарахлюсь и в путь». Неназываемый кивает нам, поворачивается, чтобы уйти, но взгляд его цепляется за Лену. Девушка с мамой стоят невдалеке, с интересом рассматривая Бога и не решаясь приблизиться. Падший замирает на несколько секунд, затем принимает какое-то решение, закусывает губу и щелкает пальцами. На его ладони появляется невзрачный серый браслет. Успеваю заметить, как неназываемый торопливо стирает темно-алую дорожку, протянувшуюся от уголка рта к подбородку. Черт, как бы ни надорвалось наше божество на раздаче пряников. Любопытство заставляет перебросить целеуказание на браслет и считать статы. «Платиновый браслет темной жрицы. Вечный, неуничтожимый. Личный, непередаваемый. Привязан к хозяину, остается на теле даже после смерти игрока. Класс предмета – уникальный божественный артефакт. Постоянный эффект – печать павшего. Отношение всех темных рас меняется на нейтральное. Эффект – путь домой. Перенос в любой темный храм на выбор. Время на каст – 0. Мана – 0. Откат – 24 часа». У хомяка затряслись руки и дернулся глаз. Да, как я его понимаю. Вещь спасительная в десятках ситуаций. А ведь у павшего во всех поступках есть как минимум второе дно. Будет девочка носить браслет жрицы и подсознательно привыкнет к статусу. А каждый раз, выдергивая себя из различных опасностей и переносясь домой, в темный храм, снова будет закреплять всю ту же ассоциацию. Я – жрица. Храм – дом. Безопасность. Непрост неназываемый. Ох, непрост. Бог протянул девочке дар, обменялся парой фраз с ее мамой и, потрепав эльфу по волосам, махнул на прощание рукой. Хлопок, и павший пропадает вместе с нависавшим над головой куполом. Звуки лесной поляны с удвоенной силой набрасываются на нас. Солнышко начинает ощутимо припекать. Пора под крышу, в замок. Да и перекусить не помешало бы. Анастасия Павловна и Леночка подошли к нам. Девочка внимательно посмотрела мне в глаза, совершенно незнакомым, живым взглядом. В нем явственно плескалась радость, веселье и интерес ко всему окружающему. «Спасибо, Глеб. Мама рассказала, что именно ты помог меня разыскать. Даже не знаю, что было бы, если б не твоя помощь». Похвала была очень приятна. Хомяк тихонько заурчал. «Однако не один я ее заслужил». «Не за что, Лена. Кириллу вон спасибо скажи. Он от тебя сутки ни на шаг не отходил. Кормил, поил, водил за ручку. А Таня переживала больше всех и помогала, как могла». «Да, ничего не помню». Девочка с благодарностью посмотрела на моих соратников. «Спасибо и вам». Мы неторопливо зашагали по тропе, ведущей к недалекому замку. Флаг ветеранов, развивающийся на шпиле донжона, был виден уже сейчас. Анастасия Павловна уже успела переодеться в более подходящую фэнтезийному средневековью одежду и сейчас вела неторопливую и обстоятельную беседу. Она вообще как-то умудрялась вызвать симпатию с первых же минут общения, как будто в гости приехала любимая тетушка. «Глеб, еще раз спасибо вам. И от меня, и от нашего папы. Он будет ближе к вечеру. Главврачу отгул никто не дает. Я уж не говорю о таком напрочь забытом понятии, как отпуск». «Не благодарите, не стоит», – отмахнулся я. «Ну, сколько можно в краску вгонять?» «Что вы дальше-то думаете делать?» Женщина на секунду остановилась, оглянувшись на достаточно крутой подъем, что мы только-только преодолели. Покачала головой. «Даже не запыхалась?» «А ведь у меня больные колени и астма, а тут прыгаю, как школьница по весне, и воздух словно на морском курорте. В Питере сейчас жуткая слякоть из снега, грязи и соленой химии». Отвечая на ваш вопрос, скажу, мы будем уходить в срыв. Когда Леночка осталась в игре, мы бросились искать ее в виртуале. Полиция розыском детей в компьютерных играх не занимается. Администрация Друмира тянула время и ссылалась на пункты о конфиденциальности, требуя официального международного запроса из органов. В общем, мы решили с папой сами уходить в срыв и искать Лену уже на месте. Она ведь бессмертная, обязательно бы нашли. Да вот вы подоспели, да еще с такой историей. Анастасия Павловна незаметно от ребенка вытерла уголок глаза. Лена же, открыв рот, слушала слегка раскрасневшегося, заливавшегося соловьем Кирилла. Постарался отвлечь женщину от грустных мыслей. «Вам надо будет в клан вступить, из первого десятка желательно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Если деньги есть, стоит купить домик в пределах городской черты. Можно вообще выше 10 уровня не раскачиваться. Хотя Лена уже перешагнула этот рубеж, так что и вам, наверное, придется». Женщина согласно кивнула. «В клан, наверное, надо. Это правильно. А вы, Глеб, в ветеранах?» «Нет, у меня свой мини-клан. Карманный, так сказать. Практически семья, а не клан». Женщина остановилась и заинтересованно посмотрела на меня. «А можно в него как-то вступить? Вы не подумайте, мы очень серьезные и настойчивые. Пользу принести сможем. Да и не с пустыми руками в виртуал нырнем». «Вы не понимаете...» Я отрицательно покачал головой. «Клан нужен не для галочки, а для помощи, защиты, ускорения роста. Да нас в нем всего двое, я да Таня». «Трое!» – легла на мое плечо чья-то рука. Развернувшись, я увидел серьезного Кирилла. «Трое!» – повторил он. «Я твой должник, а ты мой единственный друг. И кроме того, я уже говорил павшему, люблю стоять у истоков зарождающегося потока. А в том, что ты развернешься, я не сомневаюсь. Тебе ведь нужна будет разведка? На главу не претендую, но роль оперативника, думаю, потяну». «Вот видите, Глеб, уже трое», – улыбнулась Анастасия Павловна. «А с нами шестеро будет. Путь в 1000 миль начинается с первого шага. Лет через 100 мы еще вспомним этот разговор и весело посмеемся». Я смотрел на обступивший меня народ и искал в себе силы для отказа. «Вот уж действительно, мы в ответе за тех, кого приручили». «Вы поймите, управление кланом – это такой геморрой, которого я не хочу себе и не желаю другим». Анастасия Павловна улыбнулась умными глазами. «Генерала делает его свита. Подбери нужных людей, и большинство проблем сведутся к постановке задач и контролю результата». «Шли инвайт!» Решительно рубанул Рога. Я посмотрел на Таню, но та лишь подмигнула и развела руками. Поднял руку, прося всех утихомириться. Чапай думать будет. В принципе, может, оно и к лучшему. Являясь частью сигаретного альянса «Дымок», я оказался привязан к своему наноклану на ближайшие 5 лет. При этом полностью понимая, что клан должен быть сильным и обеспечивать как безопасность, так и многое другое, о чем уже не раз упоминал самолично. Как всегда, хочешь сделать хорошо – сделай сам. Ладно, насильно я вас не тяну. Выйти из клана можно будет добровольно и не обязательно вперед ногами или через трубу. Ловить приглашение. Через мгновение мой клан увеличился вдвое. Анастасия Павловна приглашение отклонила. В ответ на мой удивленный взгляд пояснила. «Я хочу вначале сменить аватару, быть высшим эльфом, как дочка. Ну и подкорректировать возраст да внешность немного». Застеснявшись, уточнила женщина. Понимающе кивнул. «Красоты и вечной молодости хочется всем. Можно было не объяснять». В замке нас перехватил Стас, отчитался в 2 словах по Таниному вопросу. «Работа идет, информации собрано море, примерно через 2 недели кровников можно будет исполнять. Оружие уже подобрано, Самозарядный карабин «Тигр» в полном обвесе и с хорошей оптикой. В принципе, это практически клон старой доброй СВД. Стас настоятельно порекомендовал Тане провести следующую неделю на стрельбище и сжечь пару сотен патронов, привыкая к новому для себя оружию. Так что с завтрашнего дня девушка едет в спортивно-стрелковый клуб под Питером, где зависнет на некоторое время. Все разбежались по своим делам, а я задумался о себе. Точнее, о маме. После обещаний бешеного Тавара поселился у меня в душе нехороший пугающий холодок. Надо было как-то решать этот вопрос. Маме желательно куда-то переехать, а в идеале дополнительно прикрыть охраной на некоторое время. Снова идти на поклон к ветеранам я не хотел. Просить – вообще дело неблагодарное. Да и собственноручно вручать им все козыри – неохота. Не говоря уже о возможной утечке информации. Поднялся к себе в номер, подтащил кресло к узкому окошку с видом на лес, удобно уселся и открыл меню чата. Сохраненный контакт представителя реал-сервиса светился вечно зеленым огоньком онлайн-статуса. В ходе активной переписки мне достаточно быстро подобрали отличные апартаменты в закрытом и охраняемом комплексе за городом. Удовольствие обходилось в 300 вечно зеленых в неделю. Дорого, но при текущем уровне моего благосостояния – терпимо. Дополнительно заказал на завтра услуги компании-перевозчика с небольшим грузовичком и полным комплектом услуг – упаковка, перевозка, распаковка. Подумав, решил уступить своей паранойи и принялся шерстить инфу по охранным агентствам. Телохранители стоили в среднем от 5 до 30 долларов за час. Выбрал средний по цене вариант – охрана из бывшего офицера спецуры, прошедшего переподготовку и с правом ношения оружия. Дал добро на ежесуточный съем денег и автопролонгацию контракта. Все, теперь это надо как-то преподнести маме, не спровоцировав инфаркт с ее стороны. Долго набирал текст сообщения, старательно выдерживая его в радостных тонах. Рассказал, как изобрел уникальный рецепт, призванный обеспечить наше будущее финансовое благополучие. Поделился радостью от приобретения сильных друзей и новых знакомых. Посетовал на то, что всегда найдутся недовольные дележкой пирога, и безапелляционно сообщил о временном переезде для обеспечения должного уровня комфорта и безопасности матери главы нового клана и практически олигарха. Конечно, мама моя не дура, что-то поймет, где-то догадается. Но пусть так, по крупицам, а не сразу в лоб. «Мама за нами охотится, вот тебе парабеллум, на конспиративной квартире нас ждет засада, меняем явки». Устало потянулся в кресле. Не фанат богатства, но люблю деньги за то, что позволяют решать многие проблемы и делать жизнь более комфортной. Не мучиться от шума и склок соседей по панельке, а снять или купить дом на земле. Не глотать таблетки от зубной боли, а посетить хорошего врача. Не хвататься за голову в случае ДТП или подставы, а позвонить своему адвокату. Так, вроде с текучкой разгребся. Теперь нужно попробовать получить допуск и запустить руку в клан Хран Ветов. Давно пора переодеться во что-то более солидное. В крайнем случае, аукцион всегда к моим услугам. А затем рубим хвосты и в путь. Мертвые земли, храм и дракончики уже явно заждались.